Ух! Устало выдохнув, бывший пират указал на селение, что раскинулось на склоне холма, в долине, куда мы вышли. Пришли. Вот тот двухэтажный особняк с скрытым бассейном, это и есть дом главы. Рядом тот, что с колоннами, официальная резиденция главы. Мой дом вон там. Крыша красная, черепичная, рядом с двумя яблоневыми деревьями. На свои средства заказывал и оплачивал. Склад вон, рядом с резиденцией главы. Длинный барак, он и есть. Та улица, это с домами отдыха, бабами, бараками. И даже один ресторан есть, остальные жилые. На берегу реки каменную набережную возводят. Но только начали, смотреть там пока не на что. Я думал, у вас тут лачуги, а у вас почти что цивилизованный город. Искренне удивился я, разглядывая великолепие, что видел. Так ведь люди разные к нам попадают. Есть и архитекторы, и строители. Ценные кадры мы в поиск не отправляем. Им и так работы, как ты видишь, хватает. На реке гидроэлектростанцию поставили. Уже электричество есть. На город пока только хватает, но хоть это... В прошлом году запустили. При мне уже. Да, согласен. Продуманно работаете. А то. У нашего главы все замы бывшие спецы, администраторы, чиновники и все такое. На них все и держится. Сам-то глава, бывший главарь наркокартеля. Тоже осужден был. Да попал сюда. История как у всех. Командовать он умеет, но в своей специфике. Так что профи ему нужны были. Глава у нас по сравнению с другими отличный. Тут повезло. Не только о себе думает, но и о людях. Вот у меня 3 личные бабы в доме на постоянной основе. Имею право выбора из пополнения за особые заслуги. Наложницы. Хочу продам, хочу оставлю. У главы их за 20 самых красивых и молодых отобрал. Самому 200 лет, а все скачет, что тот кобель всех молодух перепортил. Дети как? А нет детей. Стерильны все. Скажу по секрету, глава нашим умникам дал приказ оживить медкапсулу древних и вернуть все на место. Детей хочет. Своих-то он потерял, когда его картель полиция брала. Странно, что сам к ним живой в руки попал. У нас тут 2 его людей имеется. Говорят, бойня была. Особо полицейский спецназ живых и не брал. Видимо, приказ такой был. А главу, несмотря на потери, взяли живьем. Тот до последнего отстреливался. 2 копов наглухо положил. «У него капсула есть?» Посмотрев на бывшего пирата, я приподнял вопросительно правую бровь. «Насчет приказа заставить ее работать не скажу. Это все слухи. А то, что капсула есть, точно. Сам помогал ее спускать в подвал его дома. Там она стоит. Что дальше с ней сделали, не знаю. Сам понимаешь, я простой десятник. Такое до нас не доводят». Задумался я. «А что он к тюремной администрации не обратится? Думаю, без проблем бы помогли». «Обращались уже, отказали. Ни на какие посулы не идут, мол, мешать дети будут. Да и все говорят, что мы тут ненадолго. Долг, мол, отработаем и на свободу с чистой совестью. Многие на это клюют». Пока бывший пират объяснял мне особенности переговоров местных, я продолжал размышлять. Если у местного главы есть свои интересы, на этом можно подзаработать. То, что я частично перебил местных, на договоре никак не должно сказаться. Бывший пират это подтвердил. Потери бывают, тем более в загоне или поиске, а тут интересное предложение имеется. Стояли мы с пленником на опушке в стороне от дозоров, чтобы нас не было видно, и наблюдали за жизнью селения. 3000 там проживало, судя по количеству домов. Да и пленник это подтвердил, уточнив, что 3500. Там еще бараки были для новичков. С сегодняшним набором то и к 4 приблизится. Добрались мы до него относительно быстро. Когда я закончил жарить мясо, то завернул его в листья и убрал в рюкзак, после чего собрался и велел тому следовать за мной. Мужик был очень силен, но неуклюж. Пару раз чуть не сорвался, пришлось подстраховывать его. Однако все же мы за 2 часа по веткам с помощью лиан добрались до лесной дороги и спустились. Сам бы я добрался 10 минут, но с балластом пришлось искать облегченный путь. Дальше просто. Конвейер по приему новичков продолжал работать, поэтому, пропустив охраняемую колонну из 32 женщин, мы спустились на землю и двинулись следом, как только те скрылись за очередным поворотом. Так и добрались до противоположной опушки. Правда, там на выходе стоял блокпост с крупнокалиберным пулеметом, поэтому пришлось углубляться в лес чуть раньше, чтобы не быть обнаруженными. Дальше просто стоим и наблюдаем. Вот, в принципе, и все. До наступления темноты осталось чуть больше 5 часов. Насчет идеи, что возникло в моей голове, все просто. Симбиотом древний, что у меня имеется, запустить медкапсулу мне труда не составит. Тем более нужные базы знаний древних у меня имелись, да еще и выученные. Запущу, если та работает, имеет нужные картриджи и, естественно, имеется источник питания. Так что, если глава так хочет детей, то не проблема. Настрой на ручной режим и покажу, как ею пользоваться. За это полный доступ к нему на склад с разрешением забрать себе все, что мне приглянется, хоть весь склад обнесу. Выложив пирату свое предложение, не ответив на пару его уточнений, я отпустил его. Тот быстрым шагом вернулся на дорогу, поговорил с бойцами, что стояли на блокпосту, и энергично двинул к селению. На полпути его перехватил верховой на некотором подобии лошади. Тот довольно ловко сел за всадником, и они быстро ускакали в селение. Видимо, такая оперативность была обусловлена переговорами с бойцами, ну а те передали о нем по рации. Свою я не включал, мало ли. Да и на месте не стоял, а сразу сменил свое местоположение, забравшись на одно из деревьев. Устроившись на ветке, стал ожидать, поедая шашлык. Ну что, организм у меня молодой, есть всегда хочется. Устроился я практически над блокпостом. Интересно было узнать, чем они живут. Пока только слушал переговоры и общение с очередными конвоирами. Кстати, из этой группы они выдернули 3 женщин и разложили их, используя по назначению. Те особо и не сопротивлялись, воспринимая это как данность, а одна так вообще решила, что и сама должна получить удовольствие, так что ее сладострастные крики вызвали у меня некоторое неудобство. Потом этих 3 отправили со следующей колонной, кстати, последней. За ними шли загонщики. Вот их немало было, почти 150. Да и командовали ими явно бывшие военные. Шли строем. Дисциплина имелась, это чувствовалось. Наконец, над домом главы взвилась какая-то красная тряпка. Я вообще-то попросил дать сигнал красным флагам. Но, видимо, у местных его просто не было. И они использовали то, что было под рукой. Приблизив изображение, я понял, что не ошибся. Тряпкой оказалась красная рубаха. По договоренности красный флаг означал, что мои условия приняты, нужно встретиться лично для закрепления договоров. Местным я особо не доверял, но ничего, не им со мной тягаться. Вставив батареи и включив рацию, я воткнул наушник в правое ухо и, поправив гарнитуру, настроил рацию на нужную волну. Там меня уже ждали, так что, пообщавшись, я договорился, что за мной пришлют транспортное средство к блокпосту. Идти пешком мне было тупо лень. Быстро спустившись, меня уже ждали, но не подходили местные. Я устроился на скамейке у мешков с землей. Бойцы и их командир лишь с любопытством смотрели на меня, вернее, приглядывали, явно держа оружие наготове, но не направляя его на меня. Наконец я дождался, когда прискачет тот же вестовой. На этот раз у него на поводу была вторая лошадь. Ловко вскочил в седло и ударил ее каблуками ботинок по бокам. Мы довольно быстро, чуть ли не галопом, рванули в селение, дальше по улице и к дому главы. Народу хватало, особенно строительных бригад было много, что поднимали сразу несколько новых домов. Все дома, кстати говоря, были каменными. Нам на одной из улиц попалась вереница телег, груженных этими камнями. Видимо, где-то неподалеку были каменоломни, да и хорошая глина на берегу реки явно имелась, иначе откуда столько черепицы? По одному виду селения было понятно, что главный строитель свое дело знал туго, и у него все было построено как надо. Спрыгнув на красиво уложенную брусчатку у входа в дом главы, я с интересом осмотрелся. В большинстве своем улицы селения не имели дорожного покрытия, и там поднималась пыль столбом от дуновения ветра или проскакавшего всадника. Однако центральная улица имела тротуары из брусчатки, да и около дома главы та имелась. Пока еще шла стройка и не до брусчатки, но раз тут практически тропики, то и дожди должны быть не слабыми. Получается, такие тротуары и спасают от грязи. Селение вблизи смотрелось не так, как издалека. Уже не похоже на красивую картинку, но это и понятно, еще шла стройка. Поэтому и куча строительного мусора, и все остальное. То, что тут порядок, было видно невооруженным взглядом. На одном из поворотов нам повстречался постовой полицейский, что, скучая, следил за порядком. Это как-то не вязалось с тем, что рассказывал бывший пират. Никакой вольницы, а достаточно жесткая организация со своими порядками и устоями. Бывший пират говорил, что пока новички не пройдут через поиск, полноправными гражданами они себя считать не смогут. Жестко, но правильно. Сам бывший пират встречал меня на крыльце вместе с неизвестным громилой. Кстати, сколько уже общаемся с пленным, ни он, ни я так и не удосужились спросить, как друг друга зовут. Тупо было ни к чему. Кто рядом с ним стоял, я не знал, но не глава точно. Думаю, начальник его охраны, это вернее. «Оружие нужно сдать», — прогудел тот, когда я подошел. Сопровождающий, взяв обоих коней под узды, повел их на конюшню. Ну, а я сразу направился к крыльцу. Оттуда. Такой прием. «Отобрать хочешь?» Слегка склонив голову налево, спросил с любопытством я. «Рискни здоровьем». «Порядок такой!» Не стал тот нарываться и продолжал с интересом рассматривать меня без всякого признака агрессии. «Порядок есть порядок», подумав, согласился я. Передав громиле карабин, нож он тоже потребовал, я последовал за ним. Рюкзак как висел за спиной, так и висел. Я вообще не собирался его снимать. Мое оружие тот передал подошедшему бойцу и повел внутрь дома. Причем сразу в подвал, видимо, в пыточную. Вот там я и обнаружил главу. Описание сходилось, он есть. Тот стоял у неактивной медкапсулы древних и нетерпеливо поглядывал на меня, еще и притоптывал ногой. «Покажи, что умеешь, потом и поговорим», — велел он. «Не проблема», — согласился я. Подвал был отделан светлым пластиком, имел стандартное освещение из ламп, только вот капсула была ничем не закреплена. Стандартные станины Содружества к ней не подходили. «Как вы поняли, что это медкапсула?» — полюбопытствовал я, подходя к серебристому шару. «По внешнему виду ведь непонятно, что это. Такой внешний вид имеет оборудование разного назначения». «Есть спецы, они определили. Они же и сняли консервационную пленку», — пояснил глава. «Так это капсула?» «Да, причем хирургическая. Но она может провести ту операцию, что вам нужно». универсальная, называется «Стоуми». Предназначена для военных госпиталей наземного базирования. Не корабельная. Разбираешься, как я посмотрю. Откуда такие знания в столь юном возрасте? Слышали о том, что от многих знаний многие печали. Наверняка ведь на себе это почувствовали. Иначе не оказались бы тут. Работай, угрюмо буркнул глава. Да уже, был мой ответ. А и что? Не понял тот. Пару раз погладил, и все. Капсула с консервацией. Соответственно, у нее нет картриджей и источника питания. Аварийный разряжен, требуется его зарядка. А так капсула в полном порядке, рабочая. В том месте, где вы нашли капсулу, должны были находиться и расходники для нее. Вы ничего не находили? Как выглядели расходники? Деловито поинтересовался глава. Небольшие коричневые контейнеры. Все, что есть, несите, я разберусь. Сейчас все доставят. А пока давай поднимемся. У меня полдник. Врачи рекомендуют. Даже специальное меню составили. Пока прислуга и люди главы суетились, мы прошли в обеденную залу. В доме особо много людей не было. Женщины были, девичьи голоса и смех я слышал постоянно. Но увидеть гарем хозяина пока не довелось. Столовая была отделана деревом, мебель тоже самодельная, но сделана с немалым искусством. Профи из местных работал. Ели мы молча. Мне дали оладьи и стакан свежего холодного молока. Попробовав блюдо на вкус, с помощью импланта определил, что те не отравлены и вполне пригодны для еды, так что я вполне спокойно поел. Конечно, немного дико местным было наблюдать, как я, слегка высовывая язык, пробую блюдо. Но у меня анализатор на язык был настроен. Молоко жирновато оказалось. Также молча после полдника, сразу после незаметного знака, что дал начальник охраны своему хозяину, мы встали и направились в подвал. Теперь в самой комнате рядом с ней стояло стопками около сотни контейнеров. Неплохо запасы, глава. Уважаю. Нет, это не то, это тоже. А это вообще кто контейнер с парализующими иглами для игольников подсунул? Командовал я прислугой. И те выносили ненужные контейнеры, освобождая для нас больше пространства. Работали, надо сказать, с огоньком. Похоже, ни для кого не было секретом, что мы тут делаем. Все контейнеры были активны в режиме консервации, что сохраняло содержимое. Я определял, что внутри, по нанесенным маркировкам, так что сортирование шло быстро. Если вскрыть такой контейнер, то обратно систему консервации не активировать, она одноразовой была. Видимо, глава планировал в будущем продать их местной администрации, поэтому трогать запретил, тем более все равно непонятно, что внутри. А что означают маркировки, никто из них не знал. В принципе, я сразу отобрал 3 нужных контейнера, остальные просто пояснил для чего. Из сотни 80 относились к расходникам медоборудования, остальное левое, видимо, принесли для количества. Помещение с капсулой уже освободили. Там стояли 3 нужных мне контейнера. И прислуга убирала обратно на склад то, что оставалось в коридоре. Вот людей заметно прибавилось. Помимо главы и его начальника охраны, было еще 3. Видимо, те самые спецы, которых срочно вызвали проверить мою работу. Бывшего пленника не было. Он куда-то в самом деле затерялся. Я буду, если он сейчас не на допросе. Ну, должна же быть контрразведка у местного главы. Еще и как должна. Открыв все 3 контейнера, пришлось подождать минуту, пока консервационная пленка сползет и активируются замки. Открыть было не проблема, что я и сделал. Потом работал стандартно. Вручную открыл приемник и вставил в капсулу батарею. Одной этой батареи хватит для работы капсулы сроком на 2 года. Активной работы, замечу. В контейнере были еще 4 такие батареи. Потом капсула запускалась, а я стал проводить диагностику. Из другого контейнера я достал один из картриджей для спецочистки и вставил его. После диагностики капсула показала стопроцентную работоспособность, включил режим очистки. После него вставил необходимые картриджи и, повернувшись к зрителям, спокойно сказал: «Все работает. Нужен доброволец для испытания. Лучше двух и обоего пола». «Сейчас все будет», — кивнул глава и отдал несколько распоряжений. Пока тот командовал, ко мне подошли его спецы и засыпали вопросами. Но один мой ответ сразу снял все их подозрения и шквал вопросов. Да и на капсулу они поглядывали с интересом. Она разложилась и из шара превратилась в вытянутый банан. Крышка поднялась, и они поглядывали на мягкие валики ложа и на помигивающие индикаторы в изголовье. Работал я дистанционно, не собираясь пока включать ручной режим, мало ли, не договоримся. В дистанционном, кроме меня, никто не сможет с ней работать. Так вот, ответил я сразу, чтобы меня отстали. У меня симбиот и некоторые базы знаний древних. Понятно, после такого ответа я становился целью номер один для местных. Но меня их желания не волновали. У меня свои были, да и не боялся я их. Если нужно помочь с активацией некоторого оборудования, помогу. Но не за просто так. Каждая работа имеет цену. Достаточно быстро привели двоих будущих подопытных, мужчину и женщину. Как пояснил глава, это были его садовник с женой. Причем это были добровольцы, которые знали, на что идут. Дети были мечтой не только главы. Мужчина пусть разденется и сразу ложится. Женщина на очереди. Мужчина лег, крышка закрылась и почти сразу начала открываться. Даже минуты не прошло. «И что, все? Не получилось?» — спросил глава. «Да нет, все в норме. Репродукционные органы у подопытного в порядке. Задача-то плевая стояла. Теперь женщина». Та, нисколько не смущаясь, разделась и тоже легла в капсулу. Вот с ней пришлось повозиться. Проблемы были по женской части. Предположу, что в прошлом женщина имела одну из самых древних работ, для чего и получила такой букет застарелых болезней. Даже если бы ее муж не был стерилизован, то и не думаю, что у нее были бы шансы забеременеть. Вообще никаких. Пришлось лечить. Куда деваться? Нужен был результат. «Вот что, когда она выросла, — сказал я, — вы тут долго будете детей зачинать, так что давайте в соседнюю комнату, займитесь сексом. Главное, чтобы сперма оказалась там, где нужно. Ну, а дальше я с помощью капсулы все сделаю». «Делайте, что он говорит», — кивнул глава. Ждать обратно семейную пару пришлось больше получаса, что заметно разрядило обстановку. Уже посыпались шуточки, что нужно идти и помочь ее муженьку, когда они, наконец, появились. Женщина быстро разделась, но я остановил ее вопросом. Мой вопрос касался и ее мужа, так что в обсуждении участвовали они оба. «Кого хотите? Мальчика, девочку, близнецов, однояйцевых, разнояйцевых, разного пола, одного пола?» Решили те быстро, поглядывая на недовольного задержкой главу. Выбрали разнояйцевых близнецов, мальчика и девочку. Через 5 минут женщина покинула капсулу, и та снова свернулась в транспортный режим. «Все работает», — указал я главе на подопытных. «Женщина оплодотворена. Проблема с детьми у вас решена. Хоть не будете впустую своих баб чпогать. Осталось только все население прогнать через капсулу. Так что насчет договора?» «А как я пойму, что женщина не праздна?» — хитро спросил глава. «У вас на поясе что висит?» «Стандартный медицинский анализатор. Уже через 8 дней можно будет понять, работает капсула или нет». «Да он сдох вчера. Опять беспилотники прилетали. Всю электронику пожгли. Но найти работу еще не проблема. Со следующим товаром доставят. Сделаю заявку. Задумчиво ответил глава, после чего посмотрел мне в глаза. Ну что ж, идем наверх. Обсудим наш договор. Заодно и насчет моих убитых людей решим. А вот на это давить не надо. Они напали, я отбился. Ко мне какие претензии? Скажите спасибо, что я решил полюбовно с вами договориться, так сказать, перейти к более близким и конструктивным отношениям, чем просто перебить все ваше население и забрать то, что мне понравилось. Кстати, я в любой момент могу перейти ко второму плану, если не договоримся. Договоримся, не волнуйся, — обнадежил меня глава, поднимаясь по лестнице из подвала на первый этаж. Нам есть, что тебе предложить. Кстати, у тебя есть пилотские базы древних? Ты сможешь пилотировать их корабль? Так вы и корабль нашли, — хмыкнул я, поднимаясь по лестнице следом и выходя в холл особняка. Следующий за мной начальник охраны главы ни на метр не отходил, следя за всеми моими действиями. Ты не ответил на вопрос. Ну да, есть. «Могу пилотировать малые и средние корабли», — подтвердил я и стал размышлять вслух, пока мы шли к личному кабинету главы. Что за корабли вы могли найти? У древних не так и много судов, что могут производить посадку на планету. Линейка курьеров? Пожалуй, они почти все могут садиться. Их обычно держат в ангарах для спасения начальства. Только курьеры — малые суда». Максимально возможное количество пассажиров не более 16 человек. Так что у вас за корабль? Фото есть или хотя бы описание? Что ты скажешь, если я попрошу тебя вывести с планеты меня и моих людей? В принципе, возможно, но все зависит от корабля. Посмотреть надо. Да и сейчас покидать планету мне пока не хочется. Я у вас тут себя как дома почувствовал. Вырос в таких же условиях. Мне у вас все привычно, все как родное. Интересно было бы знать, где ты родился. Устраиваясь за столом, пробурчал глава, пока я выбирал, сесть в кресло или на роскошный кожаный диван. Все же выбрал кресло. Ты случайно не с Норда? Случайно нет. Похож очень. Все выходцы с Норда как будто клоны. Мелкие детали неотличимы. Отец с Норда, а мать с Зори. А, теперь понятно. Вырос на планете с двойной силой тяжести. Все, кто оттуда, крепкие коротышки. Ты для них немного высоковат, что показывает, что ты с планеты с нормальной силой тяжести. Но, похоже, в последнее время провел на планете с двойным тяготением, не так ли? Вы правы. С уважением склонил я голову. Все так и есть. Так что там с кораблем? Лови файл осмотра. На рабочем столе моей нейросети замигал значок входящего сообщения. Я проверил его сначала на вирусы, а потом скачал и развернул. Похоже, это оказалась чья-то запись с нейросети под протокол. Причем, судя по времени в углу записи, сделана она почти 2 месяца назад. Съемка шла в большом подземном ангаре. Искатели проникли внутрь через пролом в стене, причем, судя по свежим сломам в проломе, они же его и проделали. Правда, это в кадр не попало. Сам корабль был красив. 50 метров в длину, цвета темное серебро, с виду похож на американский стелс. Аппарат стоял на опорах, больше выступающих частей у него не было. Поисковиков, что осматривали машину и радовались находке, больше всего удивило, что у него не было дюз разгонного двигателя. Но то, что это корабль, они были уверены. Когда закончилась запись, я под напряженным взглядом главы откинулся на спинку кресла и захохотал. «Ты нашел в записи что-то смешное?» — задал вопрос глава, нахмурившись. «Так и есть. Вытирая выступившие слезы, ответил я, это не корабль. Это стандартная грузовая платформа для подъема груза на орбиту со встроенным транспортным лучом на грузовые суда, причем еще свернутая в транспортное состояние. Кстати, я мог бы это понять и по виду ангара, потому что это не ангар, это кабина грузового лифта. Думаешь, есть склады внизу? Не знаю, что там внизу, сами выясняйте, отмахнулся я. Что у нас по договору? Ты сам должен понять, что пока не будет доказательств, я на сделку пойти не могу. Тебе выделят номер в гостинице на пару недель. Этого не требуется. Меня больше интересует капсула. Раз она свободна, хотелось бы под медикаментозным разгоном поднять свои базы. Тем более у меня есть недоученные базы древних, а тут такая возможность их получить. В таких капсулах обучение идет куда быстрее, чем в капсулах Содружества, вы уж мне поверьте. Так что лягу и через 8 дней покину ее. Там уже и пообщаемся, когда у вас будут все доказательства, что капсула работает. Если потребуется поднять меня раньше, просто постучите по крышке капсулы. Я так ее настрою, что она закончит обучение раньше, после сигнала. Договорились? Меня это устраивает, кивнул глава. Вот и хорошо. Встав, я подхватил рюкзак, что поставил рядом с креслом, и в сопровождении начальника охраны направился обратно вниз. Глава сидел в кресле, о чем-то крепко задумавшись, так что на наш уход он почти не отреагировал. Да, судя по всему, мое сообщение, что находка не корабль, сильно ударило по старику. Вот теперь по внешнему виду ему можно дать все те 200 лет. Видимо, серьезные планы насчет него строил, а тут такой пшик. Рюкзак можно тут оставить, указал на небольшие шкафчики начальник охраны главы. Все свое ношу с собой, отказался я. Мы спустились, и я снова активировал переход капсулы из транспортного состояния в рабочий режим. Сбоку открылась ниша, я убрал рюкзак в нее. Потом разделся, убрал часть амуниции, а грязное белье из рюкзака и форму отдал начальнику охраны, попросив, чтобы ее постирали. Все мясо тоже отдал, чтобы не испортилось. Только после этого я лег в капсулу и, настроив ее, дождался, когда крышка опустится, и провалился в режим обучения.